Глава 414. Смахнув со лба пот, Дамэй тяжело вздохнула от облегчения. Она считала, что закончит задачу через год, но в итоге потратила всего полгода, что сильно превосходило ее ожидания. Нельзя было сказать, что все сестры Дамэй были слабыми. Просто дело было в том, что все недооценивали репродукционную способность белки. Несмотря на то, что они потратили здесь полтора года, к счастью, Дамэй и другие наслаждались тем, что стали частью великого торгового пути. И хотя во время огромного числа убийств не использовались глубокие боевые навыки, базовые навыки были закалены. Разве не все высшие техники являются комбинацией более простых? Махнув рукой, чтобы избавиться от крови с меча, Дамэй небрежно вложила меч в ножны и громко крикнула. «Так, сестры, собирайтесь и готовьтесь возвращаться в гостиницу». Все девушки держали свое оружие, их глаза возбужденно сияли, и они собрались вокруг Дамэй. Спустя долгое время они, наконец, могли вновь повидаться с молодым господином. По пути к станции Дамэй, прибыв туда со всеми, нашла хозяина. Глядя на старого хозяина станции, Дамэй обеспокоенно спросила. «Хозяин станции, мы истребили группу белки, и теперь не должны ли вы сдержать обещание и отправить нас к молодому господину?» Он некоторое время смотрел на Дамэй, а затем с горечью произнес, «Извините, но мы уже попали на третий этап. Вы должны знать, что третий этап – это обширный океан, из-за чего мы не можем точно определить месторасположение вашего господина, и поэтому пока они не пройдут третий этап, мы не сможем отправить вас в нужное место». Слегка нахмурившись, Дамэй зло произнесла, «Нас это не волнует. Если есть проблемы и трудности, то это ваше дело. Поскольку мы завершили свою миссию, то вы должны выполнить свои обещания, или же вы хотите наплевать на них?» Стерев пот со лба, глава станции горько улыбнулся и ответил, «Мы не ожидали этого. Ваш молодой господин никогда не останавливается на суше, он отбывает сразу же после погрузки товаров. У нас попросту нет времени связаться с ним». Повернувшись к хозяину станции, у которого было обеспокоенное выражение лица, Дамэй глубоко вдохнула и спросила, «Хорошо, тогда скажите мне, что нам делать?» «Просто ждать», вновь смахнув пот со лба, хозяин беспомощно сказал, «Боюсь, что мы можем лишь ждать. И дело не в том, что мы не хотим помочь, а в том, что у нас есть сердце». Услышав слова хозяина станции, Дамэй холодно фыркнула и безрадостно сказала, «Судя по вашим словам, если молодой господин будет на третьем этапе год, то мы должны подождать еще один год, а если он здесь будет 10 лет, то нам следует ждать 10 лет, верно, М?» После слов Дамэй глава станции сильно вспотел, но у него не было иного варианта, кроме как продолжить кивать. Увидев это, Дамэй окончательно разгневалась и хлопнула по столу, после чего громко сказала, «Причиной, по которой мы согласились на миссию, было то, что вы можете отправить нас прямо к молодому господину. Но теперь вы говорите, что, несмотря на выполнение задачи, награду дать не можете. Не хотите ли сказать, что служба делового пути – организация, забирающая свои слова назад?» Холодно посмотрев на хозяина станции, Дамэй выдохнула и продолжила. «Прямо сейчас молодой господин, возможно, проходит трудное испытание, но я чувствую, что он нуждается в нашей помощи. Позвольте мне спросить у вас, если молодой господин вернутся в океан из-за того, что мы не прибыли вовремя, какую вы понесете ответственность? Как компенсируете это нам?» Под давлением Дамэй глава станции стер пот и с сожалением ответил, «Это оплошность нашей службы делового пути, и мы сделаем все возможное, чтобы компенсировать вам это. Однако найти вашего господина сейчас не представляется возможным, все-таки мы не боги и многое вне наших сил. Что ж, тогда», Дамэй слегка кивнула, снизила голос и спросила, «Теперь скажите, как вы собираетесь возместить нам это?» М, после недолгих раздумий глава станции ответил, «Теперь ваша команда будет освобождена от проверок и сможет входить и выходить из любого контрольно-пропускного пункта. Что думаете?» О, взволнованно смотря на хозяина станции, Дамэй в приятном удивлении сказала, «Так это значит, что наш господин тоже может проходить с нами?» «Нет, нет, нет», сильно мотая головой, глава станции твердо пояснил, «Вы, две разные команды. Команда вашего господина не завершила эту миссию и не может быть назначена в вашу команду. Поэтому эта скидка только для вашей команды». Дамэй скривила губы и презрительно сказала, «По сути никакой компенсации нет. Вы дали нам столь хорошее возмещение лишь потому, что знали, что мы последуем за господином. Для нас нет никакой разницы, получили мы подобную компенсацию или нет. Вытирая пот со лба, глава станции продолжил. Кроме того, чтобы как можно скорее доставить вас к вашему господину, мы отправим вас прямо вниз третьего этапа. И как только ваш господин достигнет низа, вы увидите с ним. Об этом не может быть и речи. Решительно возразила Дамеи, сильно тряхнув головой, сказала. Если бы дело было только в этом, то полтора года назад мы бы сами туда поплыли. Я думаю, что за такой долгий промежуток времени, даже если бы мы искали его самостоятельно, то уже бы нашли его, не так ли? Разве вы не хотите вернуть нас в начальную локацию? Это равноценно тому, что я помогаю вам выполнить миссию за просто так, теряя при этом целых полтора года без каких-либо выгод. После слова Дамы и глава станции только и мог, что горько рассмеяться. За эти полтора года эти девушки съели бесчисленное количество магических фруктов. Сколько же это стоит? Независимо от стоимости магического фрукта и числа раз, когда он настаивал, что это не то, чего он хотел, никто не мог ничего с этим поделать. Кроме того, полтора года назад, когда он принял эту миссию, Дамей уже объявил об этом, поэтому это не было угрозой. Глядя на задумчивое выражение лица хозяина станции, Дамей рассмеялась и предложила. Как насчет такого? Поскольку вы не нашли господина, вы должны компенсировать все потраченное нами время. Следуя принципу союза авантюристов о разрыве контракта, так как мы работали на вас полтора года, вы в течение следующих 5 лет должны поставлять мне и 36 сестрам магический фрукт. Он шокированно раскрыл рот и яростно покачал головой. Это невозможно. Абсолютно невозможно. Никогда еще не было подобных прецедентов, и высшие инстанции не одобрят этого. В лучшем случае вам будут поставляться магические фрукты в течение 3 лет. Хорошо. И что, 3 года? Мы согласны. Решительно сказала Дамей, не дожидаясь, пока глава станции закончит. Услышав слова Дамей, глава станции понял, что раскрыл свою личность. Теперь, когда он хотел изменить прошлое, у него не было на это времени. Пока он был шокирован, Дамей улыбнулась и сказала, «Хорошо, теперь давайте сделаем так. В будущем нам не нужны никакие проверки, мы можем свободно проходить любой уровень, и через неделю вы должны отправить нас вниз 3-го этапа». Хозяин станции сел на стул и, несмотря на дрожащий рот, не мог произнести ни слова. На самом деле, условие, которое дала Дамей, было пределом того, что босс дал ему, поэтому не было нужды говорить об этом. Даже если он потерял свою репутацию, он не должен беспокоиться об этом. 3-годичная поставка магических фруктов – это астрономическая сумма. Он не мог купить больше 3 таких фруктов даже с помощью шлема подземного короля. Утром 2-го дня Дамей и остальные 36 сестер сели в свой гоблинский летающий корабль и полетели вниз 3-го этапа. В это же время Сацзя, наконец, достиг места, полного агатов, острова Бие. Глава 415. В дальней части материка была безлюдная пустыня. Единственной причиной, почему здесь находился порт, были агаты. Впрочем, несмотря на то, что в порту Бие добывались агаты, сюда могло дойти не слишком много караванов. Даже пираты редко тут появлялись, так как это был обыкновенный грузовой порт без верфи для обслуживания или починки кораблей. Обычно пиратские корабли собирались в дорогостоящем порту агатов. Когда торговые корабли перевозили агаты и подходили к портам, где они могли продать агаты по высокой цене, пиратские корабли окружали торговцев. Если бы они начинали грабить у порта Бие, то их хранилище не смогло бы вместить большую часть агатов. Снаружи порта недалеко от моря Сацзя обнаружил несколько групп пиратских кораблей. Его беспокоило то, что все корабли принадлежали одной пиратской команде. Однако из-за того, что он уже был здесь, у Сацзя не было пути назад. Если бы он испугался и не заключил сделку, то вся проделанная сюда дорога была бы бессмысленна. Стоя на площади у пирса, Сацзя недолго пораскинул мозгами, а затем повернул голову и обратился к Сян Юню. «Мне неудобно здесь. Неважно, собираешься ты купить или украсть, но я немедленно беру 2 небольших парусника и разделяюсь с Роджером для изучения пиратов. Я не хочу, чтобы что-то произошло со сделкой. Ты знаешь, что мы не можем позволить себе потерпеть неудачу». Про сделку Сацзя все доходчиво объяснил своим товарищам. Несмотря на то, что цена агата не очень высокая в этой области производства, она была все еще относительно приемлемой. И чтобы завершить эту сделку, Сацзя бы пришлось потратить все свое богатство и даже превысить кредит бизнес-карты, и лишь тогда он бы смог завершить сделку. Если бы это было сделано, то они не только бы могли все потерять, они также бы лишились квалификации продолжать рисковать на великой торговой дороге, потому что не могли бы выплатить деньги, которые перерасходовали. Думая об этом, Сян Юнь и Роджер направились к причалу. Независимо ни от чего, они должны позаботиться обо всех негативных аспектах флота заранее. Сян Юнь определенно не позволит никому саботировать эту сделку. Войдя в город Бие, Сацзя прошептал Николь, идущий рядом: «Иди в таверну и узнай информацию о ворах на улице. Чем подробнее, тем лучше». Николь мельком глянула на него и решительно развернулась. Ей больше не требовалось оставаться рядом с ним, поскольку Сацзя обладал навыками ближнего боя и имел очень сильное ментальное восприятие. Кроме того, рядом с Сацзя была Майя, и хотя она не видела ее способности раньше, Николь, опираясь на интуицию, была уверена, что Майя была не так проста. Глядя на удаляющуюся фигуру Николь, Сацзя немного подумал, а затем вошел на торговую территорию вместе с Майей. Там было пусто. Причина, по которой Агат имел такую высокую прибыль, была в том, что лишь некоторые люди осмеливались его перевозить. Если бы не это, то цена бы не была столь большой. Для таких роскошных товаров, как агат, был только один шанс на торговлю в каждом порте. Из-за цены агатов интенсивность их использования была очень ограничена, из-за чего прошло бы довольно много времени, прежде чем их партия была бы израсходована. И несмотря на то, что цена все же бы восстановилась, это бы заняло много времени, а Сацзя не мог столько ждать. Подойдя к переднему прилавку, Сацзя не стал больше медлить и прямо спросил: «Какая сейчас цена у агатов? Сколько запасов в Гонконге?» Глянув на Сацзя, продавец нейтральным голосом ответил: «На данный момент в одном ящике 4 миллиона коробок агатов. В Гонконге находится примерно 10 тысяч коробок. Имбиря и золотого песка довольно много, и поэтому цена достаточно привлекательная». Сацзя нахмурился. Хотя 10 тысяч казались большим числом, но все же это того стоило. У Сацзя было 100 кораблей, и их вместимость достигала 100 тысяч коробок. Разрыв был слишком велик. Но не это было самым важным, а то, что если будут заполнены 4 миллиона ящиков, не значит ли это, что это будет стоить 4 миллиарда. Даже если бы Сацзя рискнул своей жизнью, он все еще не смог бы получить столько средств. В данный момент он мог использовать только 10 миллиардов, что уже являлось пределом. Увидев, что Сацзя нахмурился, Майя забеспокоилась за него. После недолгого обдумывания она вытащила из-за пазухи бизнес-карту. «У меня здесь есть немного». Сацзя не отклонил добрые намерения Майи. Он взял карту и посмотрел на нее, а в следующий момент он в шоке раскрыл рот. По мнению Сацзя, такая девушка, как Майя, могла заработать несколько миллионов, и это было бы уже довольно хорошим результатом. Однако после взгляда на карточку огромное число на ней почти ослепило Сацзя. Одна цифра, две, три, четыре, пять. В итоге денежные средства Майи достигли невероятной суммы в 6 миллиардов. И хотя этого все еще было недостаточно, это было уже чудом, что женщина смогла получить столько денег. Сацзя улыбнулся и покачал головой. Он вернул бизнес-карту Майи и сказал: «Я и подумать не мог, что ты богатая маленькая женщина. Тем не менее, мне сейчас не нужны твои деньги, поэтому забери их». Майя несчастливо нахмурилась. «Что? Ты все еще мужской шовинист, решивший не использовать деньги женщины? Я сейчас упаду в обморок», — сказал Сацзя, а затем горько рассмеялся. «О чем ты думаешь? Проблема не во владельце денег. Если бы я мог, то воспользовался бы ими, я бы точно не отказался от них. Сейчас проблема в том, что разница между денежными средствами равна 4 миллиардам». Услышав слова Сацзя, Майя широко раскрыла рот. «О, небеса, о чем ты думаешь? С таким числом денег, даже если мы заработаем себе на жизнь, мы не сможем получить так много. Давай просто немного понизим нашу цель. Твоя идея слишком нереалистична, это не то, чего человек может достичь». Сацзя презрительно скривил губы и сказал, махая неприметным серым плащом на своем теле: «Посмотри внимательней, что на мне надето». Майя озадаченно посмотрела на плащ и спросила: «Это не простой плащ, самая высокая цена для него – десятки тысяч. Может, за ним стоит какая-то история?» Беспомощно глядя на Майю, Сацзя приблизился к ее уху и прошептал: «Это плащ смерти. Это правда. Это один из трех артефактов в аукционном доме, что стоил целый триллион. Понимаешь теперь, 4 миллиарда для меня – маленькое число, и поэтому это не будет для меня слишком трудно. Боже, Посмотрела Майя на Сацзя в шоке, не в силах вымолвить ни слова. Как человек, блуждающий по великому торговому пути около 10 лет, она не могла не знать о плаще смерти, о способе его получения и, конечно, о его цене. Майя смотрела на Сацзя со сложным выражением. Она начала осознавать, что чем больше она взаимодействовала с Сацзя, тем четче ощущала чудо, которое вызывал Сацзя. В этот момент Майя окончательно поняла, почему Николь слепо поклоняется Сацзя, а также почему такой дикий и жестокий человек, как Сян Юнь, слушал его указания. Этот человек был создателем чудес. Глядя на шокированную Майю, Сацзя улыбнулся и покачал головой, затем потянул Майю за руку и покинул торговую территорию. Увидев это, Майя не поняла, что произошло, и спросила: «Что-то случилось? Мы не собираемся покупать агаты?» После слов Майи, Сацзя не удержался и, горько смеясь, спросил: «А чем ты думаешь? Считаешь, что я божество, способное создавать деньги? Я просто твердо верю, что могу придумать способ, вот и все. Если ты хочешь, чтобы я немедленно создал деньги, то у меня нет такой способности». Майя была в полном замешательстве. Откуда у Сацзя была такая сильная уверенность, если у него не было способа достать деньги? Это было совершенно непостижимо. Глава 416. Встретившись с Сян Юнем и Роджером, Сацзя долго молчал, а затем повернул голову и спросил: «Расскажите о ваших наблюдениях за день. Вы что-нибудь нашли?» Сян Юнь кивнул и ответил: «С портом в качестве границы в океане, слева я обнаружил 7 групп пиратских кораблей. В каждой из них по 5 средних судов с флагом, на котором символ молнии». После Сян Юня слово взял Роджер: «В океане справа я обнаружил 4 группы пиратских кораблей. В каждой тоже по 5 средних кораблей с таким же флагом». Кивнув, Сацзя повернулся к Николе и спросил: «Есть какие-нибудь важные новости из таверны?» Николь кивнула и серьезно ответила: «Я кое-что узнала. Пиратские корабли снаружи принадлежат громовым ворам. Также, судя по собранной мною информации, им принадлежат воды в радиусе 200 километров». Услышав доклад Николь, все невольно вдохнули холодный воздух. Хотя 200 морских миль не были очень большим числом, но желание захватить целое море было практически невыполнимым. Видя шокированные лица товарищей, Николь продолжила: «Громовые воры имеют более 200 единиц флота, и в каждом флоте у них по 5 кораблей, что дает в сумме более 1000 кораблей, а количество пиратов и вовсе достигает 200 тысяч. После слов Николь воцарилась тишина. Если враг на самом деле был так силен, то в этот раз сделка обречена на провал. Неважно, как силен Сацзя и остальные, им не удастся одержать победу над 1000 кораблей. Вскоре Николь вновь начала говорить: «Корабли громовых воров загружены катапультами, и даже судно с камильским небесным занавесом не смогут выдержать их бомбардировки. Вот поэтому они и могут свободно перемещаться по окружающим морям. Но из-за того, что у них на борту огромная катапульта с большим числом каменных снарядов, их запасы очень высоки, и они не могут плавать слишком далеко. Их скорость и маневренность очень плохи, поэтому когда мы проплывем 200 миль, они не смогут догнать нас». «Проплывем 200 миль», — горько рассмеялся Сацзя. «Для маленьких и небольших торговых кораблей это может и не трудная задача, но корабль Сацзя был очень большим парусником». Пока Сацзя был глубоко в мыслях, Николь продолжила: «Впрочем, громовые воры, очевидно, не безжалостная команда. Пока им платят 50% от общего числа денег, они не причиняют проблем. Почти все караваны, приходившие сюда, платили им». Глянув на кривую улыбку Сацзя, Майя испытала чувство жалости. Таким уж был мир. Желание сделать что-то было очень трудным, независимо от того, каким оно было, нужно было преодолеть множество сложностей и преград. Многие трудности казались непреодолимыми, и лишь поэтому преуспевали лишь единицы. Только те, кто умел создавать чудеса, были способны достигнуть конечного результата. Однако сможет ли Сацзя преодолеть преграды в этот раз, Майя подождет и увидит. Под внимательным взглядом Майи Сацзя долгое время думал, а затем решительно сказал: «Завтра утром мы встретимся с громовыми ворами». Услышав слова Сацзя, Майя невольно вскрикнула. Она и подумать не могла, что Сацзя на самом деле сделает такое. Они собирались сражаться, если так, то это Майе будет по вкусу. Ночь прошла без происшествий, и на рассвете следующего дня Сацзя с остальными сели на средний быстрый корабль, подогнанный Сян Юнем, и направились из порта на поиски громовых воров. Вскоре после ухода из порта перед ними появилась тень воров. Несмотря на то, что было раннее утро, Громовые воры рассекали морскую гладь 24 часа в сутки, препятствуя прохождению торговых кораблей. Увидев недалеко плывущий пиратский корабль, Сацзя решительно отдал приказ поприветствовать его. Когда корабль приблизился, Сацзя громко крикнул: «Эй, мой пиратский друг, я хочу встретиться с твоим боссом, отведи меня к нему». Услышав Сацзя, вор на корабле изумился и лениво ответил: «Что такое, хочешь заняться агатовым бизнесом? Если так, то просто дай мне деньги и не беспокой нашего босса». После слов пирата лицо Сацзя помрачнело, и он холодно произнес: «Это опрометчиво. Раз ты не хочешь, чтобы я видел его, тогда я буду избивать его людей, пока он не появится». Договорив, Сацзя вытянул правую руку, и в ней тут же появился трезубец морского бога. С громким свистящим звуком при помощи божественного снаряжения увеличенный огромный ледяной шар диаметром почти в 1 метр врезался в бок корабля. Огромное количество морской воды быстро бросилось в корабль, и он постепенно начал клониться к водной поверхности. В это же время Сацзя повернул голову и крикнул: «Сян Юнь, Роджер, не ленитесь, уничтожьте все корабли, что можете найти. Я не верю, что мы не сможем заставить лидера пиратов появиться». После раздумий в течение всей ночи Майя подумала обо всем. Однако сейчас это был глупейший способ, но Майя не думала об этом. Но после тщательного обдумывания это был самый быстрый и эффективный метод. Посмотрев на шокированную Майю, Сацзя улыбнулся и сказал: «Я привык думать о простых и трудных вещах. На самом деле, чем проще метод, тем более эффективным он может быть». Задумчиво кивнув, Майя восхищенно произнесла: «Так вот оно как». Майя получила наставление, однако, что дальше? «Хочешь увидеться с боссом воров, чтобы обсудить что-то? Но если ты убьешь много его людей, будет ли он с тобой вести диалог?» «Это», — пробормотал Сацзя, а затем горько рассмеялся. «Честно говоря, я делаю это шаг за шагом. Что касается босса воров, то все еще слишком рано говорить об этом». Глядя на Сацзя пустым взглядом, Майя хотела спросить его, была ли разница между этим безрассудным действием, однако Майя нашла ответ сама. Если бы это было сделано идиотом, то могло бы быть сделано опрометчиво, а для кого-то, обладающего способностью все изменить, это было сделано умело. У Сацзя не было времени, и поэтому даже если бы это был не лучший способ, он бы не выбрал его, потому что это бы заняло слишком много времени, а время – жизнь. Пока это было можно сделать быстро, даже если это будет опасно для жизни, Сацзя не будет колебаться. Когда цель будет определена, они пойдут на это, несмотря ни на что. Даже если им придется умереть, они не отступят, они попросту не отличались от безумцев. Самой ужасающей вещью было то, что они были сумасшедшими с высоким ИК. То, что они могли делать, можно было назвать не только безумием, но и чудом. Пока они плыли по своему пути, десяток или около того кораблей воров превратились в куски дерева, плавающие на воде. Однако атака корабля воров не нанесла кораблю Сацзя никаких повреждений. Хотя Сацзя не обладал силой защитить сотню гигантских парусников одновременно, у них по-прежнему была абсолютная уверенность, когда Сацзя собрал всю свою силу, включая Сян Юня, Роджера, Николь и других. При помощи трезубца морского бога и увеличенной способностью Сацзя контролировать воду, он мог менять положение корабля в любое время. В итоге перед ними величественно появилась огромная тень. Издали, из-за горизонта, на них шли основные силы громовых воров, сотня огромных кораблей. Глава 417. Смотря на приближающихся пиратов, Сацзя повернул голову и тихо сказал Николь: «Николь, когда мы будем сражаться с ними, не вмешивайся. Вместо этого проникни на их флагман и следуй с ними до пиратского гнезда, после чего узнай там обо всем». «Хм», — кивнула Николь взволнованно, глядя на приготовление Сацзя, и одновременно с этим удовлетворенно посмотрела на Майю. «Что это значило? Николь была намного полезнее, чем ты, Майя». Встретившись с провокацией Николь, Майя лишь слегка улыбнулась и не приняла это близко к сердцу. В конце концов, Майя была более зрелая, чем Николь, которая была младше на 5-6 лет. Следуя приказу Сацзя, Николь постепенно скрылась. Сацзя в это время вновь заговорил: «Сян Юнь, Роджер, подготовьтесь к битве. Когда сражение начнется, все тут же ненадолго атакуют, а после прибытия вражеских воинов притворятся подавленными и сбегут. Помните, наша цель – прикрыть Николь, и после достижения этой цели мы отступим». Услышав приказы Сацзя, Роджер кивнул. Только Майя посмотрела на Сацзя в полном удивлении. Она и подумать не могла, что человек, который чопорно обращается с женщиной, может быть таким бесстрашным и холодным в битве. Он вел себя как настоящий генерал. Со зрением каждого они должны были ясно видеть каждого человека на корабле. После некоторых раздумий Сацзя решительно произнес: «Николь, при помощи своих способностей к скрытности и кольца невидимых демонов, пока ты не вступишь в бой, ты сможешь достичь постоянной невидимости. Поэтому после того, как исследуешь свою цель, немедленно возвращайся на пиратский корабль, который патрулирует Найкоу. Мы будем ждать в гостинице». Не ожидая ответа, Сацзя повернул голову и проревел: «Хорошо, давайте выдвигаться». В это же время Сацзя спрыгнул с носа корабля и приземлился на поверхность воды, после чего помчался к пиратскому кораблю длиною в 800 метров. Одновременно с этим Сян Юнь внезапно ударил, разбивая борт корабля. После этого Сян Юнь мгновенно вылетел, наступил на сломанную доску корабля и приземлился на поверхность моря, а в следующий момент при помощи активации Сян Юня корабль, казалось, установил двигатель и свистнул. Увидев эту сцену, Роджер похвалил ее. Он бы не сделал этого, но у него все еще был способ бежать по воде. Его тело мчалось вперед, и с каждым сделанным шагом его ноги хлопали по воде как ядра, вызывая огромные всплески, а его тело получило достаточно инерции, чтобы бежать по воде. Когда Сацзя бежал, за ним раздался крик, и после того, как он подозрительно повернулся, Сян Юнь, как выпущенная из лука стрела, промчался мимо него, и через мгновение уже был далеко от Сацзя. Хотя в предыдущей битве Сацзя видел, как Сян Юнь встал на сломанную корабельную доску и помчался вперед, в последний раз между ними было небольшое расстояние, поэтому это было не так очевидно. Сейчас же они были близко, и Сацзя с удивлением обнаружил, что эта вещь на самом деле была очень быстрой. Она была быстрее, чем когда она была на твердой поверхности. Раздумывая, Сацзя вытянул правую руку, и в ней тут же появился трезубец морского бога. В это же время вышел огромный ледяной дракон, достигавший 9 метров в длину, 1 в диаметре. Наблюдая за свободно плывущим по поверхности моря драконом, Сацзя довольно улыбнулся. Встав на гигантскую драконью голову, Сацзя обеими руками схватился за двухметровый рог. Способность контролировать воду и фрукты активировалась по полной. Под управлением Сацзя 9-метровое стройное тело дракона медленно начало изгибаться. Его тело и хвост несколько раз сформировали в S-образную фигуру, и под напором широкого драконьего хвоста Сацзя почувствовал, как его тело отклонилось назад, и существо, как стрела, выстрелило вперед. Если бы Сацзя вовремя не ухватился за рог, то он бы мог слететь. Следуя за извивающимся телом, хвост дракона размахивался из стороны в сторону. Скорость Сацзя быстро набирала обороты, и вскоре он догнал Сян Юня. Он повернул голову и, смеясь, сказал: «Хочешь посоревноваться? Что ж, давай хорошенько посоревнуемся». «О, черт!» Увидев, что Сацзя использовал такой странный навык, Сян Юнь не мог не выкрикнуть. Без слов он отогнал сломанную доску в сторону и выпрыгнул. Он медленно поднялся в воздух и приземлился, ударившись о водную гладь. Затем он вновь поднялся в воздух. Сян Юнь и Сацзя уже пропрыгали 200 метров, но он уже был менее чем в 50 метрах от судна. Стиснув зубы, Роджер сдержал ярость и активировал силу гормонального фрукта на всю скорость. В следующий момент ноги Роджера заплясали подобно миражу. Под испуганным взглядом Май Роджер делал 5-6 шагов в секунду, после чего он ускорился и помчался по поверхности моря. После недолгой остановки он прыгнул на 100 метров и погнался за Сацзя и Сян Юнем. Ошеломленная тремя исчезающими вдали фигурами, Майя не могла ничего понять. Он ведь не встретил врага, так зачем так упорно бороться? Не лучше ли сохранить силы для противника? Этого человека было так легко победить? Майя в замешательстве потрясла головой и подняла левую руку. В следующий момент в объятиях Майи появилась очаровательная черная кошка. Нежно поглаживая черную шелковистую шерсть, Майя сказала: «Фан Я, раз все такие соперничающие, мы не можем отставать, мы должны отправляться». С холодным кивком головы черная кошка выпрыгнула из объятий Майи. Посреди воздуха она испустила черный свет и превратилась в свирепую, черную, дьявольскую пантеру. Она спрыгнула с борта корабля и приземлилась на воду. В то время, когда черная кошка прыгнула, Майя также поднялась в воздух и приземлилась за черным существом, как тень. В тот момент, когда лапы пантеры ступили на поверхность океана, ноги Майи слегка стукнули по спине существа. В следующий момент под лапами черной пантеры поднялись 4 черных облака. Черная пантера твердо стояла на воде, не показывая признаков погружения. Майя села на спину пантеры и улыбнулась. Она похлопала черную пантеру по спине и сказала: «Хорошо, клык, давай догоним тех трех парней». Черная пантера холодно кивнула. После четырех ударов ее тело внезапно выстрелило, превращаясь в черный силуэт, и мгновенно появилась в 100 метрах. После этого пантера напрягла свои силы еще раз и вновь превратилась в черную кляксу. Когда фигура Майи исчезла вдали, на палубе появилась Николь, изумленно смотрящая на удаляющуюся Майю. Николь была шокирована узнать, что сила Майи была настолько высокой, что даже по сравнению с Са Цзя и Сян Юнем она была определенно выше, а не ниже. Глядя на 4 фигуры, которые постепенно исчезли вдали, Николь посмотрела на воду под кораблем и беспомощно потрясла головой. Затем она спрыгнула с борта в глубокое море, после чего, подобно большой рыбе, она изогнула свое тело и поплыла к пиратскому кораблю. Когда Николь приблизилась к пиратскому судну, Сян Юнь, Са Цзя, Роджер и остальные уже начали сражение. За последние полгода они встретились с бесчисленным количеством нападений, где было больше 10 кораблей, которые были больше пиратских. Как они могли принимать этих ребят всерьез? Сокрушительная мощь Сян Юня, атака Золотого Волка Роджера и гигантские ледяные пули Са Цзя быстро погрузили еще один пиратский корабль под воду. Лишь Майе, казалось, некуда было тратить силы, из-за чего она ошеломленно смотрела, как окружающие корабли топят Са Цзя с 2 другими. Увидев, что осталось только 60 кораблей, Са Цзя получил сигнал от Николь. Он улыбнулся и крикнул: «Братья, враг слишком могущественный, давайте отступать». После слов Са Цзя группа людей тут же бросила врагов, развернулась и побежала, преодолев в прыжке 100 метров и оставляя выживших пиратов в оцепенении. Глава 418. Пираты не решились преследовать убегающего Са Цзя и его людей. Они только что встретились с ними и потеряли 40 кораблей. Смогут ли они выжить, если догонят их? Поскольку враг уже сбежал, пиратская команда начала собираться, а затем направилась в море. В это же время Са Цзя и остальные вернулись на свой корабль. Весь путь до гостиницы проходил в тишине, после чего Са Цзя и остальные начали терпеливо ждать. Все были уверены в способности Николь к сокрытию, но даже зная об этом, они беспокоились за нее. Даже если они не боялись, тревожились. Чувствуя сильную привязанность между Са Цзя, Сян Юнем, Роджером, Майя очень завидовала. Она знала, что до сих пор у нее была схожая связь лишь с Са Цзя, а для Сян Юня она была всего лишь незнакомкой, которую он только что встретил. Вечером 2-го дня Николь вернулась в таверну. Сразу же после входа в дом она схватила со стола чайник и начала пить. «Ну что, узнала что-нибудь?» – спросил Са Цзя, глядя на Николь с предвкушением. Вытерев уголок своего рта, Николь кивнула и ответила: «Я последовала за их флагманом до их убежища. Думаю, что я уже исследовала все, что была должна». Взволнованно кивнув, Са Цзя сказал: «Быстро, быстро расскажи мне об этом». Спокойно присев, Николь произнесла: «Логово громовых пиратов находится на огромном острове. Скорее даже не логово, а пиратский город». Недолго думая, Николь продолжила: «На острове пиратов возведен очень большой город. Там построено свыше 200 тысяч морей, где живут их семьи». Глубоко кивнув, Са Цзя тяжелым голосом сказал: «Похоже, если мы хотим атаковать, это невозможно. Против такого большого числа пиратов, даже если мы выстроимся в линию, нам не удастся убить их всех. Мы не хотим такого». После слов Са Цзя Николь кивнула и продолжила: «Точно, после этого путешествия я также нашла особое место. На пиратском острове были кучи агатов, золотого песка и ящики с имбирем. Не похоже, что они хотят выбросить это, они просто хотят уменьшить место. Прямо сейчас все беспокоятся о людях, занявших улицы и открытое пространство». Договорив, Николь остановилась, а затем улыбнулась и спросила: «Угадайте, почему пираты не воруют товары, а хотят только деньги?» Са Цзя, глядя на Николь, немного посомневался, а затем озадаченно предположил: «Возможно, все потому, что им некуда девать их». Николь с похвалой кивнула: «Верно, верно. В конце концов, пираты не занимаются бизнесом, и у них нет возможности продавать агаты на дальних островах». После некоторых раздумий у Са Цзя загорелись глаза и яростно щелкнули пальцы. Он громко рассмеялся: «Я понял. Николь, можешь идти поесть и отдохнуть. Мы отправляемся посреди ночи, ты отведешь меня на пиратский остров. Я хочу кое-что сделать». Хотя Николь не знала мысли Са Цзя, она все равно покорно кивнула и пошла искать чего бы есть поесть. Са Цзя, проинструктировав остальных, В это время покинул комнату и вернулся, чтобы подготовить некоторые вещи для плавания. Посреди ночи Сацзя управлял шлюпкой. С указаниями Николь они покинули причал и вошли в пиратский город. После уклонения от нескольких волн пиратских патрульных они успешно достигли земли. Прибыв на пиратский остров, Сацзя и Николь пошли в угол резиденции предводителя пиратов и спрятались там. Сацзя тихо спросил: «Николь, когда позже войдешь в режим скрытности, следуй за мной. Пока я тебя не позову, не выходи из него ни при каких обстоятельствах, понятно?» Николь решительно кивнула. Облегченно выдохнув, Сацзя расправил одежду и вышел из угла, после чего направился к главному входу в пиратский клан. В это же время Николь вошла в режим скрытности и последовала за Сацзя. Потянув за огромный дверной молоток, Сацзя постучал в дверь лидера пиратов. В следующий момент открылась дверь, издав пронзительный звук. Лысый пират со шрамом на лице сказал: «Это особняк лидера пиратов, там нечего делать, это не то место, к которому каждый может приблизиться». Сацзя, улыбаясь и кивая, громко произнес: «Я знаю, что это за место. Я пришел сюда по той причине, что у меня важное дело». Двое пиратов остолбенели, но затем подняли головы и рассмеялись. Посреди смеха лысый пират, задыхаясь, спросил: «У тебя пробитый череп, ты в самом деле хочешь иметь дело с пиратом?» Холодно глянув на двух пиратов, Сацзя низким голосом спросил: «Кто сказал, что пираты не могут торговать с торговцами? Я не принадлежу какой-либо стране, это мое дело, с кем я хочу иметь дело. Прямо сейчас все зависит от того, готов ли ваш лидер иметь со мной дело. Поэтому передайте мои слова, иначе если ваш лидер обвинит кого-нибудь, не вините меня в том, что я причинил вам вред». После слов Сацзя пираты осмотрели его с ног до головы. Под покровом плаща смерти тело Сацзя начало источать таинственную ци. После недолгого осмотра лысый пират, наконец, кивнул: «Хорошо, подожди немного», — договорив, он развернулся и побежал внутрь. Вскоре лысый пират выбежал из-за двери со странным выражением лица и низким голосом сказал: «Наш лидер желает, чтобы ты вошел, иди за мной». После этого лысый пират развернулся и направился в дом. Используя сознание, чтобы почувствовать положение, Николь, Сацзя медленно пошел за лысым пиратом. Пройдя огромное поле, Сацзя, наконец, повели в зал воров. Там было около 40-50 зловещих пиратов, выстроившихся в ряд с обеих сторон, создавая красный ковер, покрывающий пол. В конце красного ковра стоял роскошный стул короля пиратов. Он был пустой. Очевидно, лидер пиратов еще не пришел. Пока Сацзя был в замешательстве, из боковой двери послышались четкие шаги. Под внимательным взглядом Сацзя кокетливо вышла фигура и грациозно зевнула. Она подошла к огромному стулу и в невероятно прекрасной манере оперлась на подлокотник. Лидер пиратов посмотрела на Сацзя и лениво спросила: «Ты тот торговец, что хотел поговорить со мной?» Сацзя с трудом сглотнул слюну. Он и подумать не мог, что главой громовых воров будет 20-летняя красавица. Лидер пиратов, на которую смотрели глаза десятков старых мастеров, была одета в тонкую откровенную одежду. Ее грудь, талия и снежно-белые бедра были обнажены, и самой серьезной проблемой было то, что этот так называемый пиратский предводитель был на самом деле чрезвычайно очаровательной и сексуальной красоткой. Увидев глупый взгляд Сацзя, женщина не удержалась, громко рассмеялась. Она слегка склонила верхнюю часть тела и посмотрела на него. «Эй, приятель, ты не заинтересован во мне, не так ли? Почему ты так на меня смотришь? Хочешь съесть меня?» Глава 419. После слов лидера пиратов, Сацзя пришел в себя. Несмотря на то, что у него не было к ней чувств, такая красавица, как она могла лишить их из-за своей сексуальной внешности и фигуры? Кроме того, она была готова раскрыть себя, и в связи с этим ее красота могла вызвать повышенную летальность среди мужчин. Сделав глубокий вдох, Сацзя быстро себя успокоил. Он изо всех сил постарался отвести взгляд от груди, талии и бедер лидера пиратов, и серьезно произнес: «Я пришел заключить с тобой сделку. Не знаю, есть ли у босса интерес в подобном разговоре». После слов Сацзя глаза предводительницы пиратов загорелись. Она с интересом посмотрела на Сацзя и спросила: «Это впервые в моей жизни, когда я вижу, что кто-то желает иметь дело с пиратом. Скажи мне, какую ты хочешь заключить сделку?» Сацзя осмотрел окружающих пиратов и горько рассмеялся. «Почему мы говорим об этом здесь? Мы даже не можем должным образом обсудить все». Взглянув на Сацзя, женщина махнула рукой и лениво произнесла: «Хорошо, все могут уйти. без моего приказа никому не дозволено входить сюда». Услышав приказ, все пираты стрельнули в Сацзя глазами и по одному покинули помещение. Вскоре все лишние пираты покинули зал. Женщина очаровательно улыбнулась и сказала: «Отлично, теперь можешь сказать, какое дело привело тебя ко мне. Мне очень любопытно». Сацзя спокойно ответил: «На самом деле, ничего особенного. Я увидел, что на твоем острове очень много агатов и золотого песка, занимающих немало места. Я хочу купить их». Услышав предложение Сацзя, женщина возбужденно сказала: «О, вот как, что ж, в таком случае будем торговаться по рыночной цене. Пока ты даешь мне деньги, у меня будет столько товара, сколько тебе хочется». Сацзя на эти слова лишь улыбнулся и покачал головой: «Нет, нет, нет, если цена такая же, то зачем мне искать пиратов для покупки? Если тебя не беспокоит занятое место, то давай забудем о сделке». Женщина выпрямилась и величественным тоном произнесла: «Мы можем договориться насчет цены, но мне бы хотелось знать, какая цена удовлетворит тебя». Сацзя покачал головой и ответил: «Нет, я не планирую покупать товары за деньги, потому что у меня нет так уж их и много». С любопытством посмотрев на Сацзя, лидер пиратов угрожающе сузила глаза и холодно спросила: «Что, может быть, ты хочешь учиться у нас и воровать?» Сацзя улыбнулся и покачал головой: «Нет, не пойми меня неправильно. Я торговец, а не пират. Что бы ты ни хотела, ты можешь только обмениваться на это». Женщина слегка расслабилась и откинула тело на спинку стула. «Хочешь обменяться? Хорошо, но на что?» Глядя на пиратку, Сацзя улыбнулся и ответил: «Это не то, что я могу решить. Только ты знаешь, что тебе нужно, и пока тебе что-то нужно, я, как торговец, могу достать это и обменять на агаты». Услышав слова Сацзя, лидер пиратов внезапно широко распахнула глаза и обеспокоенно спросила: «Ты серьезно? Ты на самом деле можешь достать то, что нам нужно?» Неопределенно посмотрев на пиратку, Сацзя спокойно сказал: «У меня есть в этом уверенность, но, скажем, если тебе нужна луна с неба, то ничего не выйдет. Будет ли сделка работать или нет, зависит от твоих требований». Глубоко посмотрев на Сацзя, женщина посомневалась, а затем решительно произнесла: «Хорошо, раз ты так говорить, тогда пока ты можешь достать огромное количество металла, я отдам тебе все агаты». «Металл?» — шокированно посмотрел Сацзя на собеседницу и с кривой улыбкой сказал: «Ты знаешь, как торговаться. Ты на самом деле хочешь обменяться на металл? Это самый ценный товар, и его цена выше агатов». Лидер пиратов кивнула и сказала: «Знаю, о чем ты говоришь. На третьем этапе самая высокая цена у металла, потом идут агаты. Его получить довольно трудно, но если хочешь заключить со мной сделку, то я согласна обмениваться только на металл». Беспомощно посмотрев на женщину, Сацзя горько улыбнулся и сказал: «На самом деле я могу получить металл, потому что я собираюсь туда, но это произойдет намного позже. Сейчас мне нужно заработать много денег, чтобы помочь собрать вам металл, иначе мне придется украсть его». Улыбнувшись Сацзя, женщина раскрыла рот и сказала: «Цена агатов слишком высока, я не могу дать их тебе, но мы украли много золотого песка. Его я тебе могу отдать бесплатно, чтобы ты обменял его на деньги для покупки металла». «Бесплатно?» — спросил Сацзя и задумался. Хотя золотой песок не был таким дорогим, как агаты, он все еще стоил миллион за баррель, что было 1/4 цены агатов. Если его привезти на материк, то можно было бы продать и за 2 миллиона. Судя по количеству товаров на острове, можно было сказать, что здесь было свыше сотни тысяч баррелей. Когда они бы достигли материка, то немедленно получили бы 2 миллиарда. Это было неплохо. Недолго подумав, Сацзя решительно сказал: «Хорошо, давай поговорим об обмене металла и агатов. Я хочу знать, как много металла нужно, чтобы обменять его на все агаты на острове». Слегка улыбнувшись, лидер бандитов великодушно ответила: «На самом деле, нам бесполезно держать у себя агаты. Ты также знаешь, что для нашего корабля требуется много металла, для катапульта или остова, но он нужен нам. После того, как ты привезешь нам 10 тысяч ящиков металла, все агаты острова будут твоими». «По рукам», — решительно согласился Сацзя. В принципе, не считая беготни туда-сюда, это было равно ведению бизнеса. После тщательного подсчета, число агатов на острове было огромным. В течение многих поколений агаты, которые крали пираты, уже сформировали гору. Даже с нынешним флотом Сацзя было невозможно переправить их отсюда в короткий срок. Без лишней суеты Сацзя попрощался с женщиной и согласился встретиться с ней завтрашним утром. Лидер пиратов после просьбы Сацзя, естественно, заволновалась, и поэтому немедленно договорилась доставить лодку, а затем организовала людей перевести золотой песок на пристань. В течение следующей недели весь пиратский остров бурлил активностью. Все пираты, кроме патрульных, собрались у причала и сложили золотой песок, который они собрали со всего острова, в парусную лодку Сацзя. Спустя неделю свыше сотни камильских кораблей, заполненных золотым песком, наконец, покинули пиратский остров и направились в глубины океана. Сацзя и остальные выстроились в прямую линию, охраняя четыре стороны флота. Сян Юнь по-прежнему был в конце левого крыла, а Роджер в конце правого. Николь и Майя находились в середине крыльев, как и Сацзя. Члены команды с обеих сторон работали вместе и в короткий промежуток времени могли дать бой.